Не сомневаемся, что повышенный интерес книга вызовет и у хозяев подмосковных вилл и шикарных столичных особняков, и у тех, кто сегодня оказался не у дел и занялся писанием мемуаров, и у более удачливых их коллег, которые открыли кубышки с награбленными у народа богатствами и ринулись в мир бизнеса, либо благополучно устроились в новых структурах власти. Книга привлечет внимание тех юристов, писателей, публицистов и прочей челяди, которая на протяжении десятилетий обслуживала высшую элиту и немало поднаторела в отстаивании ее корыстных интересов. Вся эта разношерстная и безнравственная публика, не оставившая помыслов о реванше и возрождении прежнего режима, начнет готовить гневные отповеди авторам. Конечно, они уже не будут доказывать, что Горбачев и его верные соратники по Политбюро Лукьянов, Чебриков, Соломенцев, Крючков и другие архитекторы перестройки не препятствовали разоблачению столичной мафии со Старой площади. Приведенные в книге факты и документы трудно опровергнуть. Вряд ли они станут, как и прежде, обосновывать правомерность вмешательства партаппарата в сферу следствия или ставить под сомнение факты разгрома кремлевского дела, яростно оспариваемых ими прежде. Жизнь давно уже расставила все точки над «и». Тем не менее, хорошо зная повадки поборников социалистической законности, их методы борьбы со своими политическими противниками, можно не сомневаться, что контратаки будут предприняты по двум направлениям. Наиболее примитивные и оголтелые наверняка используют испытанный аппаратный прием «сам дурак», когда отсутствие доводов с успехом заменяется компрометацией оппонента. Здесь уж все средства хороши, и читатели помнят, что в течение трехлетнего информационного террора в отношении следственной группы покровители мафии сумели проявить немало изобретательности. Полагаем, что и на сей раз мы узнаем о себе немало новых мифов. Иначе поведут себя более респектабельные сановники и их соратники. Среди них найдется немало лиц, которые попытаются изобразить оскорбленную невинность, мол, в книге изложена злостная клевета в адрес КПСС, ее лучших сынов, и вообще авторы нарушили презумпцию невиновности. В их естественном понимании. Ведь еще недавно они считали этот святой принцип правового государства буржуазным, и лишь в период так называемой перестройки приспособили его своим корыстным интересам, втиснув в рамки социалистической законности. В результате противоестественного скрещивания полученный гибрид приобретал новое звучание. В частности, если, мол, кремлевское дело похоронено, то и поминать в суе проходящих по нему лиц недопустимо. Однако хотелось бы напомнить нашим оппонентам следующее. Какой главный довод был использован для реабилитации привлеченных к уголовной ответственности лиц и их соучастников? Нарушение законности следователями, в силу чего все доказательства были поставлены под сомнение. Но по этому поводу 2,5 года проводилось расследование. И к какому же выводу оно пришло? Нарушений законности при расследовании допущено не было. В связи с чем прокуратурой СССР уголовное дело в отношении опальных следователей прекращено за отсутствием состава преступления. Таким образом, основной довод могильщиков кремлевского дела оказался надуманным, что не позволяет утверждать о законности и обоснованности реабилитации высокопоставленных функционеров. Поэтому мы можем порекомендовать засветившимся в деле о коррупции особо обратиться в правоохранительные органы с требованием тщательно расследовать всю их антигосударственную деятельность.